Глава 19. Хрипя и задыхаясь, я вскарабкалась на крыльцо викторианского особняка, выкрашенного в жизнерадостный васильковый цвет. Какие-то жалкие 5 ступенек, а я чуть Богу душу не отдала. Дверь открыла вылитая провинциальная учительница. Проволочная оправа, мудрый прищур, задушевная улыбка. «Мистер и миссис Аверс?» Она встретила нас, когда в незнакомых, не смущаясь нашим мрачным молчанием. «Милости прошу, я доктор Мейс. Входите же, входите». Я робко переступила через порог. Фрэнклин, обычно вышагивающий на корпус впереди меня, на этот раз плелся сзади. Гостеприимная хозяйка тугим мячиком покатилась через захламленную прихожую, прокладывая нам путь в завалах разномастной обуви. Следуя за ней, я взглядом выхватывала из живописного хаоса то одинокую стоптанную балетную туфельку из трогательно-розового атласа, то громадные армейские ботинки в нашлепках рыжей грязи. Из-за трюмо боязливо выглядывали тапчики-зайчики с мохнатыми ушами, в углу стояли ковбойские сапоги с лихо задранными носами. Тесная сумрачная прихожая внезапно вывела в просторный холл, обшитый резными дубовыми панелями. На самом парадном месте высилась скульптура, отдаленно напоминающая жирафа. Нечто выгнутое, скрученное и свинченное из железных прутов, проволоки и обрезков кровельной жести. В шее угадывался хромированный бампер Кадиллака. Со скульптуры беспорядочно свисали пляжные полотенца, футболки, безразмерный джемпер, шляпы, шали, шарфы. На одном из крюков болтался шлем с эмблемой чикагских медведей, на втором криво торчал лоснящийся от старости цилиндр с помятыми полями. Пахло горячим тестом и пряностями, апельсиновой цедрой и воском для полировки мебели. Я вдыхала ароматы дома моей мечты. Вот он, дом, где есть все, что нужно для счастья. Мама, папа, дети. И все безумно любят друг друга и живут долго-долго. Вожделенная и несбыточная мечта сироты. Наконец мы оказались в уютном кабинете с книжными стеллажами от пола до потолка. Полки прогибались под двойными рядами книг. Судя по измочаленным корешкам, все это богатство служило не для декора, а действительно использовалось по прямому назначению. Исключение составляла одна опрятная полка прямо за докторским столом, плотно уставленная нарядными новенькими книжками. Ее разгораживали на 3 части картонки, подписанные фломастером. «Это ее, это его, это наши общие». «Не подозревала, что вы еще и писательница», — недоуменно пробормотала я. «Почему Кэтлин это утаила? Она выложила мне всю подноготную доктора. Ваш муж тоже писатель?» Боюсь, даже профан мог догадаться, что таилась за моим светским любопытством. Тревога. «А вы-то сами счастливы в браке, доктор? Под силу вам разобраться, что я делаю не так. Но миссис Мейс скрыла свою проницательность». «Ну, писатель, это слишком сильно сказано». Она небрежно махнула в сторону полки. «Так, отчеты для специалистов. Крысы в лабиринтах, всякая статистика, не более. Располагайтесь, прошу вас. Кому где нравится». Фрэнклин проследовал в дальний угол, сунул руки в карманы и привалился к книжному шкафу. «Во всем этом ясно читалось. Черт с вами, отбуду повинность и бегом на волю». Я присел на краешек стула прямо напротив докторского стола. «Хотите чаю?» — непринужденно предложила она. Я вежливо отказалась. — А вы, мистер Аверс? Фрэнклин посмотрел на часы. Нельзя ли поскорее покончить со всем этим? — Прошу вас, для начала буквально пару слов о том, почему вы здесь. — Почему я здесь? — издевательски переспросил Фрэнклин. — Да, пожалуйста. Потому что моя жена взялась меня шантажировать. Если откажусь пойти, она заявит детям, что мы расстаемся. Ну и добилась своего. — Я бы этого не сделала. Жалко запротестовала я, обращаясь не столько даже к доктору, сколько к мужу. Просто не знала, как уговорить тебя. Доктор что-то черкнула в блокноте. «Похоже, для вас это очень важно, миссис Аверс. Попробуйте объяснить, почему». «Между нами все пошло наперекосяк. Почему вы так решили?» Я беспомощно развела руками. По-моему, буквально все кричало о неблагополучии. Да что там, о полном крахе нашего брака. Я сосредоточилась, уткнув подбородок в стиснутые кулаки. В памяти вертелся вихрь обид, унижений, оскорблений, и вдруг из него вынырнул ответ. Между нами словно выросла глухая стена. В углу презрительно фыркнули. За последние месяцы Фрэнклин так наловчился это делать, что мог бы выиграть чемпионат по фырканью. Фрэнклин какой-то отчужденный, словно без конца думает о чем-то другом. Чертовски метко подмечено. Первые разумные слова. Он приблизился к столу доктора Мэйс, налег на него обеими пятернями. «Знаете, где я должен сейчас быть?» «В своем избирательном штабе. Представьте себе, я не в игрушки играю, а баллотируюсь в Сенат. А еще возглавляю адвокатскую контору. На мне как раз висит страшно запутанное дело». Унылым эхом я повторила последнюю фразу. Выходит, ему до сих пор непонятно, что мы делаем у семейного консультанта. «Вы это уже слышали?» Чтобы обратиться ко мне, доктору Мэйс пришлось вытянуть шею и выглянуть из-за Фрэнклина. Практически весь последний месяц, и уж точно весь вчерашний день, когда мы ездили проведать детей в лагерь. Почти все время Фрэнклин просидел в машине, корпя над бумагами. «Скажи спасибо, что я вообще сумел вырваться в этот чертов лагерь». Фрэнклин вылез из машины, чтобы пообедать с нами, и минут пять поболеть за Джейсона на футбольном матче. При этом всем говорил, что очень занят, и надо бы заняться делом. «Политику иначе нельзя», — сказал Фрэнклин, глядя в окно. «Нельзя скрывать, что пашешь как вол. Люди должны видеть, что ты напряженно думаешь, даже когда играешь с детьми». Он повернулся к доктору. «Моя жена замкнулась на собственных переживаниях, в своем собственном мирке, и понятия не имеет, что происходит в моем. Вы не пытались ей это объяснить?» «А чем, черт возьми, я сейчас занимаюсь? Повторяю это снова и снова. Моя жизнь — открытая книга. Мне нечего скрывать. Разве вас кто-то обвиняет? Право, ни к чему так горячиться». «Ах, простите!» — протянул Фрэнклин. «Видимо, я должен расслабиться и постараться получить удовольствие. Это Барбара рвалась к вам. Вот и помогите ей разобраться с ее проблемами. Вы как будто знаете проблемы своей жены. Хотите, поделюсь опытом?» И Фрэнклин начал загибать пальцы, перечисляя мои дефекты. Барбара похоронила подругу и никак не могла опомниться. А в голосе отчетливо слышалось: эта жирная дура вконец раскисла. Потом она бросила курить и стала кидаться на людей. Была просто дура, а теперь стала стервой. Потом безобразно растолстела, обжиралась, как свинья. И окончательно наплевала сперва на свой внешний вид, то есть опустилась, а потом на дом и на семью. Фрэнклин умело выдержал паузу. «Хватит для начала. Теперь понятно, почему жирная дура оказалась у разбитого корыта». «Будет от чего оттолкнуться», — сдержанно ответила доктор и повернулась ко мне с улыбкой. «Миссис Аверс». В горле у меня засел гнусный горький комок. «Все это правда». «Правда, да не вся». Фрэнклин прошелся по кабинету. Я сосредоточенно разглядывала корешки книг позади миссис Мэйс. В углу маятник старинных часов отмахивал последние минуты моей семейной жизни. Ни с того ни с сего стала обвинять меня во всех смертных грехах. Что не сделаю, все плохо. Я слишком много работаю, слишком засиживаюсь в конторе, слишком часто пропадаю на заседаниях и митингах, третирую ее, недооцениваю, ничего не делаю по дому и так далее, а потом еще удивляется, отчего это вдруг я не рвусь домой с работы. Пестрые корешки двоились и расплывались. В глазах резало, словно под веки сыпанули песка. Но я упорно смотрела на книги, пытаясь запомнить порядок, в каком они стоят, словно от этого зависела моя жизнь. «Почему бы не рассказать доктору Мэйс о нашем с тобой празднике в отеле Риц? Опять ты за свое!» Фрэнклин остановился. В гнетущей тишине маятник неотвратимо отсчитывал секунды, словно бомба с часовым механизмом. «С меня хватит, Барбара!» Тик-так. «Хочешь разобраться со своими проблемами?» Тик-так. «Бога ради, только без меня!» Тик. «А я сыт по горло и больше не собираюсь торчать тут, пока ты делаешь из меня козла отпущения. Так!» Он небрежно кивнул доктору Мэйс и вышел из кабинета. Тик-так, тик-так, тик-так. Жух! Книжные корешки помчались в безумном хороводе, и от целого мира остался один только звук удаляющихся шагов. Вот Фрэнклин пересек холл, прихожую, спустился с крыльца. На песчаной дорожке я его потеряла. Взревел мотор, и коротко взвизгнули колеса. Все стихло. Конец! Я откнулась лицом в ладони. Вот! Доктор подтолкнул ко мне коробку с платками, не сводя с меня внимательный глаз. «Понимаю, вы сейчас расстроены». Я хохотнула между судорожными всхлипами. «Кэтлин говорила, что вы избегаете сильных выражений». Она улыбнулась. «Ну, вы ведь многого ждали от этой консультации. Мечтали начать все сначала. Все-таки зря я это затеяла. Сейчас у нас и правда не все ладится, но так было не всегда. Просто у Фрэнклина слишком уж трудное время. Прежде он не был таким. Не был? О, Боже! Незачем извиняться за поведение Фрэнклина, миссис Аверс. Вы не отвечаете за его слова и поступки, нет? Да вы посмотрите на меня. Я раскинула руки в стороны, предъявляя все свои жировые отложения. Мы ведь ищем корень зла. Так вот, я не виню Фрэнклина. Я хочу, чтобы вы поняли, почему он стал таким. Прежде он был милым и внимательным. Когда ты была стройной блондинкой, и тебе было ближе к 30, чем к 40. Я высморкалась и полезла в сумочку за ключами, забыв, что на машине уехал Фрэнклин. У нас еще есть время, миссис Аверс. Не спешите. Давайте обсудим, что вы сейчас чувствуете. Возможно, вам станет легче. Я не хочу обсуждать свои чувства. Ладно. Она повернулась в кресле. Тогда давайте поболтаем. О ваших туфлях. О моих туфлях? Я тупо посмотрела на свои туфли и лишь через пару секунд, оценив шутку, усмехнулась. Я не смогу обсуждать Фрэнклина за его спиной. Вы хотите себе помочь? И потом, он сам сделал выбор и ушел. Но доктор Мейс внимательно смотрела на меня поверх очков в металлической оправе и молчала. Казалось, она не знает, как вытащить меня из лабиринта, в котором я заблудилась. «Что ж», — заговорила она наконец, — «обсудим другие проблемы. Насколько я поняла, ваши дети в летнем лагере». Я еще раз высморкалась и кивнула. «Девочки или мальчики? Ну, каждого по штуке. И вчера вы их навестили. Как все прошло? Это отдельная история». Тут пришлось прерваться и промочить горло. Я наполнила стоявший на столе стакан и подрагивающей рукой поднесла к губам. Направляясь сюда, я не собиралась делиться подробностями кошмарной поездки, но что-то важное менялось во мне прямо на глазах. Во всяком случае, мои представления о том, что можно и что нельзя обсуждать с доктором. У вас есть дети? 4. Никогда не получали от них по лбу собственными сентенциями? Постоянно. Вчера Барбара-худышка вернулась, чтобы уесть Барбару-толстуху. Боже, мой голос, мои интонации, мой отвратительный сарказм, моя ненависть. И все это изливала на меня родная дочь. Смотрели «Изгоняющий дьявола»? Ну, где демон вселился в маленькую девочку и нечеловеческим голосом изрыгал проклятие ее устами. В Рикке точно вселилась я сама полугодичной давности. Она настолько стыдилась моего вида, что не рискнула даже приблизиться ко мне прилюдно. Отвела в сторону и выдала по полной программе. Я просто тряпка, нет во мне ни капли гордости, я совершенно опустилась, ну и так далее. И что вы ей на это ответили? А что тут можно ответить? Она права. Итак, муж и дочь на вас ополчились, и вы, похоже, с ними солидарны. А что же сын, Джейсон? Он обрадовался мне. Но я случайно услышала. О, боги, как же больно, как он объясняет приятелям, что я его тетя. И смолчали? Посмотрите на меня. Я же кошмар семьи. Я не хотела позорить его. Это он вас опозорил. Неужели вы всегда ставите чувства своих близких выше собственных? Да, конечно. Откуда-то из глубины дома, вроде бы со второго этажа, донеслись приглушенные гитарные аккорды. Я перевела взгляд на окно. С ветки клена на меня смотрел маленький кардинал с ярко-красной грудкой. Вдали над озером сверкали паруса серфингистов. Я вытерла платком лицо и повторила. «Да, я ведь мать». Ее голос был едва слышен. «А вам никогда не казалось, что незачем списывать все проблемы на лишний вес? Что, возможно, они возникли гораздо раньше, когда вы еще были стройной? Чушь! Пока я была стройной, все шло отлично. Фрэнклин меня любил, дети мною гордились. Черт, да я сама гордилась собой. И с мужем вы были очень близки. Да, мы. Ну, мы болтали о том, о сём. О чем-то личном. В основном о делах. О всяких домашних заботах. О друзьях, детях. И никогда не обсуждали свои чувства, переживания, проблемы. Нет, ничего такого мы не обсуждали. Нет? Ну почему? Трудно сказать. Наверное, мой муж не так воспитан. Да и я тоже. Мама умерла, когда я родилась. Отец, журналист, был вечно занят. Сколько себя помню, мы обсуждали только политику. События в мире. Словом, то были настоящие, серьезные беседы, мужские беседы. Да. Все остальное отец считал трепом, годным только для женских журналов. Мило. Такой уж он был человек. И потом для задушевных разговоров была Сара Джейн. Сара Джейн? Моя подруга. Сара Джейн умерла, а Фрэнклин бросил. После той ночи, когда она умерла, жизнь моя словно полетела под откос. Я бросила курить и начала набирать вес. Вы уверены? С минуту доктор Мейс изучающе смотрела на меня. Потом выбралась из-за стола. Пойду приготовлю чай. А потом вы расскажете мне о своей подруге, Саре Джейн. Ее спокойствие отрезвляло. Гитарист наверху сфальшивил и сбился посреди такта, но упрямо продолжил с той же ноты. Я теребила шелковые складки юбки. Очередное платье Сары Джейн, едва ли не последнее, в которое я еще влезала. Что-то на подоле неотвязно щекотало ногу. Я отыскала выбившуюся из-под рубки нитку и оторвала. Оставалось только надеяться, что платье мое не расползется по швам. Хотя бы до возвращения домой. Я была уверена, что из кабинета доктора Фрэнклин поехал в свой офис, но его машина стояла перед домом. Из багажника высовывался большой чемодан. Пока я расплачивалась с таксистом, из дома вышел Фрэнклин с охапкой одежды на вешалках. Меня он заметил, лишь столкнувшись нос к носу, и отшатнулся. «Куда ты собрался?» Он оттеснил меня от багажника и свалил костюмы поверх чемодана. «Думаю, нам полезно немного пожить отдельно. Забавно. А мне казалось, нам полезно пожить вместе». Трудно наладить отношения на расстоянии, если, конечно, ты хочешь их наладить. Мир с тошнотворной неспешностью закружился перед глазами. Час икс настал. Приплыли. Что сказать детям? Фрэнклин захлопнул багажник. А на кой черт вообще что-нибудь говорить им? Они, наверное, удивятся, если на письмах мамули и папули будет разный почтовый индекс. Не преувеличивай. Это ненадолго. Так или иначе, завтра я уезжаю в Спрингфилд. Так или иначе. Что? От этого твоего так или иначе у меня зубы сводит. И всегда сводила. Раньше ты об этом молчала. Раньше ты меня не бросал. Фрэнклин сунул руки в карманы. Всего лишь отдохнем друг от друга пару недель. Хорошенько обо всем подумаем. О чем подумаем? О наших трудностях. О наших трудностях. Ты меня бросаешь. Ну, хватит, Барбара. Мы оба знали, к чему все идет. Это всего лишь вопрос времени. Нет, Фрэнклин, это ты знал. А я этого боялась. Чего ради, по-твоему, я затеяла, Риц? Зачем тащила тебя к семейному консультанту? Я пыталась сохранить нашу семью. К чему? Нас давно уже ничто не связывает. Я, правда, надеялся дотянуть до окончания выборов. До окончания выборов? На секунду я онемела. Ах ты, сукин сын! Я размахнулась и хлестнула ладонью его по лицу. Он пошатнулся. Я ударила снова. До окончания выборов, Барбара! Он схватил меня за руки. Извернувшись, я с силой пнула его. Фрэнклин вскрикнул и запрыгал на одной ноге. «Значит, все это время, пока я боролась за наш брак, ты считал дни до выборов?» Ворох элегантных пиджаков полетел в пыль. «Барбара!» — он попытался перехватить тряпье. «Так ты давно решил меня бросить?» Я рванула чемоданную молнию. «Но боялся, что развод скажется на твоем рейтинге, да?» Я по локоть погрузила руки в чемодан, загребла здоровенный ком носков, трусов и джемперов и швырнула в него. Это ведь Эшли присоветовала, да? Потерпеть жену до выборов. Фрэнклина перекосила. Не смей произносить ее имя. Я уперла кулаки в бедра. Эшли, Эшли, Эшли, Эшли, она здесь ни при чем. Он принялся запихивать одежду обратно в багажник, правда? Ты трахал ее и трахал меня все это время, но по-разному. Какая-то женщина, возвращавшаяся с пляжа с двумя детьми, испуганно перешла на другую сторону улицы. «Хватит орать! Да пошел ты! Скачи на своей белобрысой кобыле хоть до смерти!» Он захлопнул багажник. «Ты сошла с ума, Барбара! Ты и мизинца, Эшли, не стоишь!» Он сел в машину и опустил стекло. «Ты одна во всем виновата! Посмотри на себя!» «Нет, это ты посмотри на себя, Фрэнклин! Если бы ты любил меня, то не предал бы теперь! После смерти Сары Джейн я так нуждалась в тебе!» Впервые в жизни по-настоящему нуждалась в тебе, но тебя никогда не было рядом. Все мы в чем-то нуждаемся. Фрэнклин завел двигатель. Да, но ты всегда больше нуждался. Я кормил семью. Я работал, насиловал свою задницу, чтобы прокормить семью. Речь не о тряпках, Фрэнклин, и не о еде. Машина тронулась с места. Я говорю о любви и внимании. Ничего не ответив, он вырулил на улицу и укатил.